Глава 13. Судьба Лимонова – это судьба художника, а не политика. Лев Пирогов. Новая газета «Экслибрис», 18.07.02. Считаю необходимым напомнить, что, будучи до сих пор официальной женой Э. Савенко, Лимонова, я имела возможность довольно близко наблюдать за его деятельностью и разделять его жизнь с декабря 1982 года по июль 1995 года. Лимонов, безусловно, уже составил распоряжение и завещание, в котором четко указано, что его жену ни в коем случае нельзя допускать ни до каких его архивов. Но все его и мои дневники тех лет, хранящиеся в доме приятеля под Парижем, сгорели. И, как я могу теперь судить, Лимонов об этом нисколько не жалеет, так как это развязывает ему язык. То, что Лимонов — художник, а не политик, будет очень неприятно услышать самому Лимонову. Диагноз Льва Пирогова категорически его не устроит. Он презирает все художества. Он крайне серьезный человек, который надеялся быть надежным налогоплательщиком Франции, чьим гражданином стал с необычайной гордостью, отметив этот факт автобиографии статьей хвалы французской бюрократии. У него аккуратный почерк отца, офицера НКВД, чем и кем он до сих пор невероятно гордится. И он ужасно переживал, что не отслужил в армии из-за близорукости. В юности он жил с еврейкой много старше себя, дабы приблизиться к миру литературы, а не остаться на сталелитейном заводе. Выбиться в люди, как говорили в провинции. Он отбил жену у художника Щапова, опять же, не без причины, кроме как любовь. Она символизировала Москву, центр тогдашнего его мира. И когда он писал «Оду армии» в далекие 60-е, он не ерничал. 30 издательств, отказавшие ему в публикации первой его книги, долгое время фигурировали в начале его автобиографий как символ борьбы и несгибаемой воли к победе. Основной груз при переезде из Нью-Йорка в Париж пришелся не на книжки, а на гантели. Свои книги он готов был публично предать огню. А вы хотите засунуть его в рамку из какого-нибудь постиндустриального материала, назвав художником. Он вам этого не простит. Список перечисленных артистов и художников, относящихся каким-то боком к НБП, запрещенной в России, нуждается в корректировке. Поп-механику Курёхина, приезжавшую во Францию в начале 1990-х, Лимонов назвал детским садом и цирком. Более он музыки Курёхина не слышал. Егора Летова, представленного неким Женей Греховым пластинкой еще в Париже, он просто на дух не переносил. Правда, выяснив позже, насколько популярна гражданская оборона, тут же признал. Иван Трофимов, запрещенные барабанщики, появился в связи с Гапоновым Олегом и группой «Чеденс». На их концерт он тоже не пошел, но судил по их фото в газете «День» на фоне свастики в палестинских платках. Тогда они назывались по-другому. Сергея Троицкого он принял в НБП в связи с передачей тем списков фэн-клуба группы «Коррозия металла», не оповестившим об этом ее участников. Лимонову нужны были люди. Фанаты Летова, Курёхина, люди Африки и «Коррозии металла», Ревякина и Бреннера, если бы те у последнего были. Какие угодно люди. И желательно больше. А что они делают в плане творчества, его не интересовало и даже раздражало. В любом случае, все должны были работать на партию. Ветухновская, по-моему, пришла уже после своей судимости и ценилась просто как известное имя. Волюнтаризм Лимонова замечательно отслеживается в его быстрой политической биографии. Всех неугодных он проворно выпихнул из истории и газеты, и партстроительства, его термин. В этом, собственно, нет новизны. Та же авторская диктатура прослеживается и в более художественных произведениях. Удивительно, как он проговорился в 1986 году, назвав Бродского поэтом-бухгалтером. Это ведь о себе самом, судя по сегодняшним его канцелярским книгам. В этих жестах, книжках есть, конечно, нечто от инфантильного его возгласа «А я первый! А я первый!» По поводу выхода книги Е. Щаповой «Это я, Елена». Но вообще-то седой этот мужчина действительно верит, что он первый. И правый. Меня удивила маленькая деталь, так запомнившаяся ему. То, что я отмывала стену подвала, названного впоследствии бункером НБП, в резиновых перчатках. Розовых, он пишет. Из этого можно заключить, что люди должны были до крови ободрать себе руки, ну и жизни, во имя его лимонового детища. Сегодняшние молодые журналисты, писатели куда более осведомлены в истории оппозиционных и террористических движений всего мира, чем сам Лимонов в их возрасте. Его интерес к терроризму был художественным до 1989 года. «А о своей банде? Мне нужна банда!» — перефразировал он мое перманентное сокрушение о том, что у меня нет группы и мне нужна рок-группа. Он заговорил только уже в России, то есть в возрасте 50 лет. И она у него появилась. Большая ее часть сегодня более не принадлежит НБП и Лимонову. И его текст из «Это я, Эдичка» — восторг по поводу командования парадом с Мавзолея. В более скромных масштабах, конечно, но осуществлялся. Он командовал колоннами молодых людей, скандировавших за ним, орущим в мегафон «Да, смерть», например, название моей песни о войне, как бы это ни казалось вульгарно с моей стороны сейчас, идущим по центральным улицам Москвы, столицы России, которую он когда-то уже брал штурмом. И вы хотите сказать, что это художественные акции? В качестве защиты, быть может, это и будет задействовано его адвокатом. С. Беляк сам артист, записал CD. Но у меня и сомнений нет, что Лимонов будет отстаивать свое право на публичное высказывание оппозиционных взглядов. Право на существование оппозиционных партий, не поставленных сверху. И он будет всей своей силой пытаться заставить вас, если уж и не полюбить, то согласиться с тем, что он всерьез, а не аллегорически и уж совсем не художественно. А художество, имевшее место в его истории еще до НБП, выдвижение паука в мэры Москвы. У того, правда, сорвало башню от такой акции и до сих пор не вернуло ее на место. Все это не лишнее, а отмечалось в его амбарных книгах знаком плюс. Еще раз засветиться в ящике. Этому ли не учили США? Лимонов прекрасно знает, как на Западе ассимилировали Эл Пирогов экстремизм. Приручили. И Sex Pistols, и битников-шестидесятников. Это все из проходимого им в течение многих лет, сидя дома за письменным столом. И здесь этому уже есть реальный пример, идущие вместе. Я всегда высказывалась о Лимонове щадяще. Будучи его женой, я считала это обязательным условием совместной жизни. Да и позже я никогда не писала каких-либо опровержений, хотя его политбиография стоит того. Пролистала его книгу «Воды», и, судя по тому, как он пишет в последнее время, это произведение — очередная ревизия прошлого, просто добавь воды. Опять же, судя по тому, как он говорит обо мне, наверное, не самом последнем человеке в его жизни, если он провел со мной 13 лет и до сих пор не угомонится. И в книге «Мертвых», и в «Анатомии героя» думаю, что и остальным досталось не меньше. Единственно в этом он, наверное, до сих пор художник. Полюбите меня грязненького, со всеми моими потрохами, кишками, А хорошенького я и сам себя полюблю. Принадлежа к поколению детей войны и народа-победителя, Лимонов относится к тому числу людей, которые знают, как надо. Они нетерпимы и нетерпеливы, потому что со стороны их опыт плюс некие знания, которые никому не дано оспаривать, конечно, виднее. То, что он прекратил считать себя художником, подтверждается и абсолютной незаинтересованностью еще в конце 1980-х в издании сборника стихов «Русское», в том, чтобы писать для журнала «Давай-давай» или «Контркультура». «Я из этого возраста вырос», — говорил он, где и сосредоточены были тогдашние радикалы, экстремисты и, собственно, его настоящие, наверное, поклонники-читатели. То есть его обращение к такому солидному, по тогдашним меркам, печатному органу, как «Советская Россия», уже о многом говорит. И демонстрирует его абсолютное отсутствие интереса к артистической и художественной, не говорю уж о музыкальной, жизни СССР конца 1980-х годов. И, разделяя мнение насчет культуры как ругательного слова, с ситуационистами во главе с Ги Дебором, хотя ни имени, ни названия этого движения до 1985 года он не упоминал, совершенно не согласился бы с тем же насчет работы. Вся его писательская деятельность всегда называлась им «работой». И это тоже очень свойственно поколению его людей — гордиться тем, что они всю жизнь работали. Ведь даже поэтическое «быть от всех отличным» завершается тем, что это сложная работа. А слово «творчество», тем более совместное и коллективное, он на дух не переносит. Зачем он выставлял свою кандидатуру в Твери? Вы что думаете, это были художественные акции? Да я помню низвергнутого ныне батькой Лимоном Тарасика, который и был инициатором выдвижения писателя. Он в бреду даже подсчитывал голоса, собранные в его поддержку. Он ночевал тогда в нашей московской квартире. Я помню и свое позорное выступление в Твери с музыкантами ХЗ. В самой Твери его тоже не забыли, но Лимонов почему-то пишет, что я якобы была в тот момент изнасилована и избита. Что, в общем-то, является клеветой и подсудным делом. Когда действительно на меня было совершено нападение, мой муж, без зазрения совести, самолично стал обзванивать российских журналистов, аккредитованных в Париже, чтобы они срочно напечатали об этом инциденте, который якобы совершен с целью его запугивания. Как ни старался Лимонов быть исправным французом, взять его инициативу по уплате налогов хотя бы. Даже хозяйка квартиры, в которой мы прожили многие годы и чью престарелую мамашу он навещал, выплачивая наличными, оказалась жуликом. Его много лет просто наебывали. Его точно так же наебывали в Советской России Чикина. И также не взяли в одного из главарей «Завтра». И он точно так же накололся на КВНщиках Жариков, Архипов и хитрец Митрофанов из ЛДПР. Баркашов, с которым он пытался сотрудничать, тоже не пошел на сближение. Сегодня люди РНЕ его опять подставили, впарив пацанам из НБП некие полуломанные автоматы. Анпилов тоже был на стороне Лимонова временно. И уж совсем нелепо было рассчитывать на лояльность от артиста художественного слова А. Дугина. Подросток Савенко из поселка Салтовка вырос и хотел стать приличным и законопослушным человеком, как его родители, видимо. Чересчур правильным. Но ему не дала этого сделать история, которая вовсе не собиралась скончаться, как ошибочно писал американец Фукуяма. И его родина, которой он на протяжении жизни испытывал весь возможный спектр чувств. И вот этим он и опасен. Так же, как и от хулиганов, государства всегда хотят избавиться и от слишком правильных деятельных. Он ведь предлагал свою помощь ФСБшникам, будучи верным сыном офицера НКВД. Не берут тебя люди в свои. Хотя на самом деле Лимонов никогда и не хотел быть своим, то есть чьим-то, с кем-то, у кого-то. Да и все, с кем ему довелось сталкиваться в жизни уже политической, это самодовольные люди-одиночки. Выражаясь художественно, по Льву Пирогову — one-man show. Только они не назовут это представлением, тем более, когда им грозит срок под 15 лет. Алек Гинзбург умер почти в 66. Лимонов в почти 60 сел. Вот это начало политбиографии. Когда осенью прошлого года я встретилась с Лимоновым в Лефортово, его единственной просьбой была регистрация. Прописка. Может, его могли тогда освободить под подписку о невыезде, хотя кроме адвоката ни один человек об этом не хлопотал. И меня потрясает, что ни его издатели, делающие деньги на книгах, по которым ему и предъявят обвинения, и на книгах, еще даже не изданных, а опубликованных отрывками в «Лимонке», вот еще один факт его нехудожественности. Непонятно только, зачем это сделали лимоновцы. Ни соратники не обеспечили ему хотя бы такой тыл. И он вынужден был обратиться ко мне, к предателю. Иначе он людей не измеряет. Он мыслит исключительно в терминах войны и революции, пусть и в единственном числе — мужского рода. То есть его, персональной. И то, что сегодня, год и три месяца с ареста, правозащитники и масс-медиа заговорили о нем и о нарушениях в отношении Элимонова со стороны власти, наталкивает на мысль, что сама власть должна была сделать что-то. Закон об экстремизме, иск по делу Сорокина с подачи пропрезидентской партии, суд над протосовками и кого еще только не придумают, с кем бороться. Дабы отечественные интелла осознали, что вообще-то в нашей стране поговорка «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», по всей видимости, состояние перманентное. К чему бы вы ни принадлежали — левым, правым, артистам или мегаломанам. Июль 2002.